«Идите отдохните, милый дружок», — сказал премьер. «У вас лицо с желтинкой. Не иначе, как желудок мучает. Я вам попозже домашнего врача подошлю. Он в желудочных заболеваниях горазд». «Я перемучаюсь», — ответил Фривейский. «Врач мне не нужен». «Но чего же мне это труда не составит? А газета? Пускай их пишут. Правда все равно себя скажет. История разберется, кто прав. Она жрица из беспристрастных». После ухода Фривейского Меркулов вызвал по телефону полковника Гиацинтова, начальника контрразведки, и сказал ему: «Кирилл Николаевич, миленький, послушайте, что о вашем премьере пишут». «Ах, уже читали? Ну и как? Любопытные детали, не правда ли? Только удивляюсь, как это вы, офицер и дворянин, служите спекулянту и грабителю русского народа?» «Я спекулянт, я полковник». «Да вы не кашляйте в трубочку, мне в ухо отдает. А коли смешно, смейтесь. Только я старый. Я смешного гораздо перевидал на своем веку. Посмешнее того, что красные бумагоморатели выкобенивают. Я и это переживу. А вот вы человек на службе. Мне что? Мне ничего. Я в отставку и один. А вам отставка крайнюю скудость означать будет. И потом, я отставку прошу. Вам же ее дают». Премьер опустил трубку на рычаг и пошел в маленькую комнату, соседнюю с кабинетом. В углу — киот. Меркулов опустился на колени молиться, просить мира на земле и благоволения человецам. Полтавская, 3. Контрразведка. Гиацинтов в задумчивости подержал телефонную трубку возле лба, затем аккуратно опустил ее на рычаг и вызвал Пимезова, своего помощника. «Воленька, я попрошу вас пригласить ко мне полковника Суходольского и всех руководителей отделов». «Слушаю, Кирилл Николаевич». Через несколько минут в кабинете начальника контрразведки собрались руководители 7 важнейших отделов. «Господа, я пригласил вас для того, чтобы сообщить неприятную новость», — сказал Гиацинтов. «Нам сегодня же придется провести аресты выявленных подпольщиков, дожидаясь окончания работы по ликвидации всех скрытых красных. Увы, это не моя воля. Я выполняю приказ. Мы обязаны в ближайшие же дни выйти на их газету или, в крайнем случае, сделать так, чтобы она не попадала в руки к читателям. Но главная задача — захват московского представителя, который, по моим сведениям, направлен сюда, становится трудновыполнимой, потому что подполье после наших сегодняшних арестов затаится как никогда. Следовательно, особое внимание ко всем вновь появившимся здесь. Тех, кого мы заберем, спрашивать не только про газету, но и про московского гостя. А вдруг кто знает дату или место приезда? Хотя это особая тема, и мы соберемся вскоре, чтобы ее детально обсудить. Имейте в виду, что красное подполье, которое сегодня мы начинаем забирать, станет серьезной картой в нашей политической игре». Гиацинтов оглядел своих сотрудников и усмешливо поинтересовался: «Не тяжело, объясняюсь, а? Так и заносит на усложненные обороты, будто на дипломатическом приеме нахожусь. Итак, прошу вас начинать аресты организованно, сразу по всему городу, чтобы никто из наших красных приятелей не ушел. Допросы проводить настойчиво. Я обязан порадовать нашего премьера сообщением о найденной красной газете. С Богом, друзья мои!» Хабаровский рефтрибунал. В кабинете следователя рефтрибунала сидел Филипповский, старший руководитель группы по борьбе с вооруженным бандитизмом. Он арестован за то, что во время обыска у баронессы Нагорной похитил жемчужную особь. Сейчас он сидел, зажав кисти рук между коленями. На лбу капли пота, глаза воспаленные, красные, как у кролика. Следователь позвонил Постышеву и сообщил об аресте чекиста. А ведь полгода не прошло, как Павел Петрович самолично вручал Филипповскому именной Маузер с серебряной планкой за беззаветную доблесть. И вот сейчас Постышев сидит напротив Филипповского, а тот глаз поднять не смеет. Все время головой вертит, морщится, будто у него зубы болят. «Ты не крути, Филипповский», — попросил Постышев. «Ты давай честно». «Я 4 года с белыми дерусь. Я жизни не жалею». «Погоди, погоди. Я о другом спрашиваю. Как ты мог жемчуг украсть?» «Не воровал я», — глухо выкрикнул Филипповский. «Реквизировал». «Врешь. Если бы ты реквизировал, он бы в казне оказался. А ты крал, как последний гад. Грязный ты человек, дело наше позоришь. Слепой я был, когда тебе Маузер за доблесть вручал. Слепой. Я 4 года воевал. Я в атаку на белого генерала ходил. Про то молчи. Воля ваша. Моей воле грош цена. Тут что трибунал скажет? Неужто судить меня станут? А ты как полагаешь? Так я же верой и правдой 4 года. Хоть 44. У вора нет прошлого. Товарищ, — спросил следователь Постышев, — доказательства у вас собраны? Сам признался. Это, конечно, хорошо, что сам признался. А свидетели есть? Факты есть? Свидетелей нет. И фактов нет, Павел Петрович. Только что сам признался, без давления. Цацкий где? Следователь достал из несгораемого ящика драгоценности и положил их на стол, покрытый пожелтевшим газетным листом. Постышев рассматривал жемчужную нить недоуменно и с ухмылкой. «И за что такая цена?» — спросил он. «Никак не пойму. Напридумывали людишки себе кумиров, и ну поклоняться им. А тебе нравится, Филипповский?» «Да разве я в них сведущий? Мне на базаре дед один сказал, что на камушке хлеба наменяет с салом и водкой. А у меня в подчинении 3 пацанов. Один чахоточный, другой без ноги, а третьему 16 лет». И за мировую революцию он сражается единственно по светлому энтузиазму. Господи-то охрана мы! А по ночам в мусорных ящиках за рестораном Хлопьева кожуру картофельную собираем, чтоб днем не позориться. — У него дома обыск делали? — спросил Постышев. — Какой у него дом? В подвале живет, как пес в конуре. «Семья где?» «На кладбище», — ответил Филипповский. «Порубано в 19-м калмыковцами. Детям своим ни крохи не давал, когда в ЧК работал. Голодали дети. А у меня тогда через руки золото буржуйского по боли проходило. А теперь по ночам глазоньки их вижу. Пропади, думаю, все пропадом». Хоть 3 своих теперешних пацанов накормлю, тоже по земле смертниками ходят. Вот позавчера 2 наших зарезали в малинах. Так неужто из буржуйских камушков не могу дать своим пацанам пожрать волю и водки перед сном выпить? Следователь отвернулся к окну, чтобы арестованный не видел его лица. «Тяжело, — сопит следователь. Больно ему слушать Филипповского. А закон какое к душе отношение имеет? Закон он и есть закон, он по бумаге писан, не по сердцу. «Ты мне нутро не вынимай, Филипповский», — сказал Павел Петрович. «Ты за 3 своих пацанов в ответе. Это так. А сколько им жить на земле предстоит?» Как выйдет, пуля в рожу не смотрит. Ничего, посмотрим».